Сцена 11. Когда все кажется несправедливым. Звонит телефон. Пол отвечает на звонок немного позже, чем обычно. День выдался трудным, и его лимбическая система сильно возбуждена. Пол берет трубку, надеясь, что кто-то ошибся номером. Не везет. Это Нед. Пол и Нед работали вместе несколько лет в одной консалтинговой фирме, прежде чем каждый из них решил организовать собственное дело. Они думали о партнерстве, но вместо этого решили работать независимо. При этом, разумеется, приятели рассчитывали на сотрудничество. Ведь Пол занимался больше разработкой софтверных стратегий, а Нед – практическим программированием. До сегодняшнего дня эта система прекрасно работала. Но необдуманное электронное послание, в котором Пол написал Неду о том, что не будет участвовать в реализации нового проекта, вызвало бурю эмоций с обеих сторон и поставило под угрозу давние глубокие связи. Теперь Пол, помня о давней дружбе, хотел бы вернуть хорошие отношения Неда, но не знает, как это сделать. «Нам нужно поговорить», — говорит Нед. «Прости меня за те письма», — спешит извиниться Пол, надеясь, что этого будет достаточно. «После всех этих лет ты заслуживаешь большего. Именно об этом я и хочу с тобой поговорить», — отвечает Нед. «Разумеется, но дело в том, что я снова и снова пересчитывал доходы на этот проект, и хотя он и крупный, денег все равно не хватает. Я против привлечения офшорных компаний, но вынужден отдать заказ на программирование иностранцам, чтобы остаться в плюсе». «Все это понятно». Нед останавливается на мгновение. «Послушай, мы оба писали глупости, но звоню я тебе не поэтому. Я просто не думаю, что то, что ты делаешь, справедливо. За эти годы я не раз спасал твою задницу и, бывало, работал чуть ли не круглые сутки. Ты, вероятно, не смог бы продержаться без моей помощи. Почему же теперь ты не можешь как-нибудь включить меня в работу? Это крупный проект, и я уверен, что мог бы оказаться тебе полезным». Пол не знает, что сказать. Он понимает, что напрасно обещал Неду заказ, предварительно не убедившись в своих возможностях. Пол прекрасно понимает также, что друг разочарован. Но в данном случае ему не хочется пользоваться услугами Неда, ведь тогда он потеряет деньги. А о таком варианте даже думать не хочется. Полу начинает казаться, что в данном случае несправедлив именно Нед. Возбуждение лимбической системы Пола, в том числе и островка, который активируется сильными эмоциями, например, раздражением, растет. Разве Нед не понимает, как трудно было получить этот заказ? С каждой минутой Пол злится все сильнее. Его эмоции в течение телефонного разговора автоматически отражают эмоции Неда. Он с трудом сквозь зубы выдавливает извинения, изо всех сил стараясь подавить свои чувства. «Прости, Нед, я ничего не могу сделать, правда. Но если у меня появится хоть какая-то возможность привлечь тебя к проекту, я ни за что тебя не забуду, обещаю». Заканчивая разговор, Пол чувствует, что их отношения с Недом уже никогда не будут прежними. Просьба друга включить его в проект глубоко расстроила Пола, хотя он и не может точно сказать, почему. Ему кажется, что со стороны Неда несправедливо даже поднимать этот вопрос. Пол слышит, как Мишель в гостиной включает телевизор и, недолго думая, поднимается со стула. «Ты сделала домашнее задание!» – орет он на весь дом. Обычно Пол не задает подобных вопросов, по крайней мере в таком тоне, но возбуждение от разговора с Недом полностью отключило режиссера, и теперь Полу куда труднее тормозить нервные импульсы. «Пап, мы же договаривались. Ты же знаешь, что у меня работа всего на час, и я могу сделать ее в любое время до половины девятого. Ты сама понимаешь, что чем позже начинаешь, тем дольше это продлится. Почему бы не приступить прямо сейчас? Мы же договорились, а теперь ты хочешь передумать? А Джош тоже сейчас валяет дурака и играет в видеоигры, ты же знаешь». «А ты не должна так поступать», — упрямо возражает Пол, качая головой. «Что? Ну почему ты такой вредный сегодня?» «Я не вредный», — резко отвечает Пол, Я твой отец и имею право спросить о домашнем задании. Ну так оставь меня в покое, вот и все. Несправедливо, что мне приходится страдать от твоего дурного настроения из-за работы. Ну хорошо, хорошо. Все-таки не забудь сделать домашнее задание. Лимбическая система Пола возбудилась по весьма серьезной причине, возникшей при попытке организовать коллективную работу. Когда люди работают вместе или играют, подобное происходит на удивление часто. Пол не знает, что для мозга справедливость – первичная потребность. Чувство справедливости само по себе способно породить сильную позитивную реакцию, а чувство несправедливости – реакцию на угрозу, которая длится не один день. Если Эмили нужно было изменить собственный мозг, чтобы более эффективно превращать врагов в друзей, то Полу необходимо сделать то же самое, чтобы поддерживать чувство справедливости в общении с теми, с кем он сотрудничает. Научившись этому, Пол обнаружит, что поступая таким образом, можно меньшими усилиями добиться большего и намного быстрее реализовать свои цели.